Этому я очень даже обрадовался. «Здравствуй, Рекс, как же я рад тебя видеть!» Улыбаясь, я обнял брата и обратил внимание на его спутников. «Кто это? И что это за флот?» «Это матросы твоего флота, а это твой флот», — кратко поведал он, но продолжил под моим терпеливым взглядом. «Наш дед увидел еще, когда мы были на севере, что нам понадобится помощь и начал собирать флот и наемников для тебя, еще когда мы только примерно въезжали в Винтерфилл. А еще выделил немного денег на храм Льву Ночи в Скорбящем и его братьев, чтобы они справляли службу. Первоначально флот был больше, и наемников было больше, но мы угодили в засаду Эстермонта, мы немного не рассчитали силы и были не готовы к нападению. В итоге, потеряли, чуть ли не половину флота и наемников, но еще мы взяли на абордаж 11 кораблей черепах. Сколько воинов? 300 мирийских арбалетчиков, 255 легких конных всадников, 6 десятков лучников и еще 200 пеших воинов. Довольно сильные воины, уверяю тебя. Замечательно. Улыбнулся я еще шире и почесал подбородок. Я разбил Лораса Тирелла и лордов Гневного мыса, сейчас Варик осаждает Туманный лес, там закрылась стерва Мертинс и Тирелл, который сбежал. Но думаю, эти ребята, что ты привел с собой, помогут его взять быстрее. Милорд, Рекс, окликнул меня Лари в сопровождении пары других рыцарей-дарнийцев, в других бы обстоятельствах он бы обращался бы на «ты». Прилетел ворон из королевской гавани, от короля лично. Он вручил мне послание, и я зачитал его вслух. «Я король Роберт Баратион, первый этого имени, наказал передать земли и вассалов, что раньше принадлежали вымершему дому Ланнов, лорду Блэкхарту и сделать его своим вассалом-знаменосцем. И никакой другой лорд не должен взимать подати, которые должны отходить короне. Поэтому, подтверждаю еще раз право лорда Демиана Блэкхарата на защиту своих земель, а также наказание вторженцев в его земли. Король Роберт Баратион, первый этого имени, король андалов, райнаров и первых людей, хранитель мира и защитник государства. Все прекрасно понимали, что теперь у нас развязаны руки на любые действия. Думаю, я могу влезть со своим предложением, милорд», — поинтересовался с азартным блеском в глазах Лари. «И что же? У меня есть давний товарищ в Солнечном копье, который собрал свой отряд из лучших в Восточном Дорне копейщиков и сейчас наемничают. Если я не ошибаюсь, то они, на данный момент, в поисках нанимателя. Думаю, что возможность пустить немного крови штормовым лордам мои собратья-дарнийцы не пропустят мимо, причем за приличную цену. Они хорошие воины и верные своему слову. Даже если они уже будут заняты, то мой друг поможет мне найти не менее хороших бойцов-дарнийцев. Это было бы замечательно», — кивнул я. «Раз король дал мне добро на защиту своих земель и наказание вторженцев, то мне потребуются еще люди. Неужели ты решил не просто пограбить в ответ земли лордов Гневного мыса, но и даже захватить еще какой-то замок? Что? Да ладно. Ха-ха. Да, я и вправду решил взять максимум из всех них и опозорить Ренли Баратиона», — со смехом поведал я Лари. «Мне простых побед мало. Не хватает изюминки в этой ситуации. Ты безумец. Но, наверное, этим ты мне и нравишься больше всего. Ведь ты гениальный и очень удачливый безумец. Можешь готовить послание своему другу, а если нужно, то и отправься лично в Солнечное копье и набери побольше людей». «Разумеется, милорд», — и поклонился. После этого я дал добро на разгрузку наемников и решил переговорить с братом наедине за кубком хорошего вина. А темой моего интереса была, наверное, все же моя родословная и, как это смешно не звучало, вера. Во время последней битвы, я четко понял, вернее после нее, что вхожу в некое состояние, что близко по описанию Герды, к состоянию берсеркера. Но при этом полностью не теряю самообладание и разум, просто у меня повышаются мои звериные инстинкты и жажда крови. Да и боль я совершенно не чувствую. Кроме того, я заметил, что во время того боя я мог чувствовать вокруг себя в определенном радиусе живых и мертвых людей, при этом даже как-то различать их между собой в плане друг-враг. Для меня такие возможности были в новинку, и поэтому я решил разузнать обо всем у того, кто, вероятно, знает больше об этом. Рекс меня внимательно выслушал и почти сразу же опознал это явление. Оно редкое среди нас и в основном встречается у женщин нашего рода, но бывает и у мужчин. То, что оно проявилось у тебя, это, наверное, вмешательство самого Льва Ночи и его дар. Эту сторону нашей силы знают как зов крови. Через пару недель ты еще поймешь, что у тебя улучшится слух, зрение, нюх и осязание, а также даже немного в скорости и выносливости прибавится. Но на многое не рассчитывай, он мог бы дать великие силы Джону Сноу или, как ты сказал, скрытому Таргариену, но не тебе. Ты лишь его проводник, а я твой телохранитель. Твоя роль не столь велика. Если Джон перейдет в нашу веру, а мне тут так и хотелось сказать, что твою братец, но сдержался. К брату я прикипел, а лишний раз его обижать я не хотел. То истинный бог несомненно даст ему великую силу для победы в новой рассветной битве. Тебя же он скорее поощрил. Я, конечно, не всевидящий, но многое понимаю. Ясно. В общем, дали мне плюшку, чтобы не так горько было разжевывать все то дерьмо, с которым я столкнусь в будущем. Рекс кивнул. Чудно. Я и этому рад. Лучше расскажи подробности твоего путешествия сюда и свои действия, мне интересно послушать. Хорошо, но затем, ты расскажешь в подробностях о своем путешествии в Браавос, последние новости и слухи, а также путь сюда. Да и поподробнее расскажи о наемниках, что прибыли с тобой, и о флоте, который вы разгромили. После этого наша неспешная беседа длилась около 2 часов с учетом приема пищи, пока нас не потревожил Теофрей. При этом он был весь в поту, но счастливый, словно юнец, что лишился девственности и хочет этой новостью поделиться со всем миром. «Дамиан, Варик взял туманный лес. Что, так быстро?» – удивился я. «Вы же еще осадные орудия не должны были успеть достроить. Так мы и не совсем штурмом брали его. Как оказалось, в замке было чуть больше 150 людей леди Мертинс, остальные сгинули на поля боя, а Лора Стерелл туда прибыл лишь 100 гвардейцев Ринли Баратиона, которыми и командовал. Они не могли снять осаду и думали, что мы уйдем, но не ушли. И вчера вечером они решили с боем прорваться из осажденного замка. Это услышал один из слуг леди Мэри и решил также сбежать из замка, прихватив немного драгоценностей леди, но был пойман нашим разъездом и довольно быстро раскололся насчет места прорыва. Варик устроил там грамотную засаду и взял живыми и леди Мэри, и сира Лореса, а еще сира Бейлана Сванна, младшего сына лорда Сванна. Потери у нас небольшие, только 50 убитыми. Больше всего положили рыцарь цветов и Сван. После того, как осажденные узнали о том, что их леди и Тирелл у нас в плену, Костелян по приказу леди Мэри, которую мы быстро уговорили приказать своим людям сдать замок, отворили врата, и мы заняли его. Поэтому, туманный лес к вашим услугам, милорд. С пафосом сказал он и тут же не сдержал улыбку. Вот видишь, вторил мне Рекс. Лев ночи на нашей стороне. Порой верующие люди меня раздражают, но я слишком рад этому событию, чтобы обращать на слова брата внимание. Я этому рад. Нужно объявить это известие народу. Выкатить пару-тройку десятков бочек эля и вина за мой счет. Это обязательно. Но вот сир Варик спрашивает, что делать с пленными, которых они взяли, и тех, кто томился в темницах. Как оказалось, там много бывших контрабандистов и браконьеров. Их в ночной дозор сдать, или же принять под руку сира Варика. Они сами изъявили это желание, поэтому сир Варик и решил спросить об этом. Еще он просил передать, что казна леди Мертинс была весьма скудна, но запасы продовольствия довольно большие, как и оружейные. Пускай сир Варик берет их под свое крыло, но пусть уделит их дисциплине и подготовке особое внимание, он теперь за них отвечает. А если не захочет отвечать за их действия, то пусть отправляет в ночной дозор. А тех пленных, которых они взяли, благородных сюда пускай переправит, а обычных служак пусть там содержит. Понял. Теофрей ушел, оставив нас с братом вновь одних, а меня вновь захлестнули эмоции. Нам слишком везет. Я не против, чтобы удача была на нашей стороне, но как бы это боком не вышло, нужно быть осторожными, посоветовал Рекс. Разумеется, я буду осторожен, заверил тут же брата. Я помню, что успех может вскружить голову и человек может потеряться в реальности, но главное — это знать меру. Даже у моих действий должны быть пределы, но, тем не менее, ты все же обдерешь до нитки всех лордов Гневного мыса, усмехнулся он, иначе я был бы не я, праведно возмутился я, а затем комната наполнилась нашим дружным пьяным смехом. Продолжение следует. Примечание к части. Хи-хи-хи, коммент попал в фанфик, иначе я был бы не я. Глава 17. Дамиан Блэкхарт. Спустя еще 5 дней после прибытия почетных гостей в лице Лореса Тирелла, Мэри Мертенс и Бейлона Свана в наш порт причалило 4 корабля. Вернее, сначала утром один корабль, а ближе к обеду еще 3. На первом ко мне приплыл наш давний знакомый, с которым мы знакомы вот уже 2 года. Говорю я о Харвине, том торговце-дарнийце, которого я освободил из плена вместе с Вариком и Гердой еще в первой своей более-менее значимой спасительной операции в этом мире. Харвин, мой старый добрый друг. Обнял я его. Какими судьбами? Решил навестить старых знакомых. Что вы, милорд, я не только навестить вас приехал, но и вручить дары и поздравления с вашим великим достижением. Вы теперь лорд-знаменосец его величества, да и к тому же, как я успел узнать, вы разгромили довольно-таки большие силы лорда Ренли и лордов Гневного мыса. Мы хорошо знаем друг друга, Харвин, чтобы ты мог позволить себе фамильярность, обращайся ко мне на «ты». К тому же мы одни. Давай не будем ломать комедию и выпьем как давние друзья. Улыбнулся я ему, пытаясь убрать лишний официоз. К тому же ко мне и так уже слишком часто обращаются всякие просители. Поэтому давай без лишних слов. Ах, ты, Дамиан, рвешь мое сердце на куски. Нам, дарнийцам, порой сложно говорить прямо и без традиционного словоблудия. Возмущенно воскликнул Харвин. Впрочем, я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Я слышал о твоих маленьких проблемах. Поэтому прибыл помочь старому другу. И как же, скорбящий городок богатый и весьма прибыльное место, но он может давать больше прибыли, если у него будут новые торговые партнеры. И, разумеется, я имею в виду, великий торговый дом моей семьи. Нам нужны новые рынки сбыта и партнеры. Кроме этого, я осмотрел твой порт, он довольно немаленький, но если его немного расширить и укрепить, то прибыли и безопасности для него во время войн будет больше. И с этим я также могу помочь. Более того, расширение и укрепление порта Скорбящего я готов взять на себя. Расходы на себя. Приподнял я левую бровь, вопросительно смотря на него. И что взамен? Отмена для нашего дома пошлин на 5 лет. Но кроме этого я могу помочь тебе набрать наемников из дарнийцев. Лорд Сван, когда узнал, что ты пленил его сына и разбил остальных лордов и их силы, то начал собирать всех своих вассалов и наемников. К нему даже пришли на помощь лорд Бервик Дондарион и его вассалы. Правда, наемников у него довольно много получится, даже без участия моих дарнийских братьев, которых я отговорил от контракта. Поэтому ему придется искать людей в марках или же просторе. Но соберут они довольно внушительные силы. Примерно 1000 или даже 1500 может получиться. Я скривился. Ведь не знал, что Сванны в таких уже и хороших отношениях с Дондарионами. Впрочем, это может быть услугой за старые долги или же они как-то родственно могут быть связаны. Вариантов много. Или же я что-то не знаю. Жаль, что Сван не принял моего предложения за освобождение сына из плена, 300 золотых драконов и честное слово, что его дом не выступит против меня в ближайший год. А ведь я мог избавиться от этого дома как противника на поля боя. Было бы легче. Но хрен с ними. В следующий раз спрошу с них больше. Харвин, ты же сможешь помочь информацией, а если говорить проще, шпионажем. Ха-ха-ха, для старого друга я постараюсь добыть интересную информацию и слухи, а также помогу набрать людей. У тебя сколько сейчас людей под оружием? Чуть больше 1400. Хм, неплохо. Я смогу еще 500 копейщиков привести. Лари мне обещал из солнечного копья направить наемничий отряд. Он говорил, что бойцы опытные. К тому же в Скорбящий городок начинают стекаться наемники и межевые рыцари. Понемногу у меня армия крепчает и увеличивается. Это, разумеется, хорошо, но тебе нужно учитывать то, что есть еще Марригины, Уэйлды и Эстерманты. Думаю, люди Роджерсов не будут вступать в дальнейшие битвы, пока не разберутся с теми проблемами, что у них накопились. Поделился своими суждениями Харвин. Ты просил помощи у нашего доброго короля Роберта. Да и он развязал мне руки полностью. Поэтому хочу побольше взять от ситуации. Если я не ошибаюсь с расстояниями от черного приюта до каменного шлема, количество войска и его состав, то потребуется около месяца на все и еще неделя или 1,5 на то, чтобы они добрались к моим владениям. За это время я могу решить свои основные проблемы. Надеюсь, 7 тебе помогут. Улыбнулся Харвин. А вот что насчет наших партнерских отношений, я думаю, нам еще стоит побеседовать. Разумеется, еще пару часов, он, я и пара наших счетоводов обмозговывали приоритеты торговли и всякие аспекты, которые интересны обоим сторонам. И стоило мне только проводить Харвина, как мне доложили, что прибыло три корабля с символикой дома Мандерли. Мне доложили, что это прибыли Том, Дарин и Джон из севера с рекрутами для моей армии. Вскоре все трое мне уже докладывали о том, что происходило на севере и как они добрались. Если убрать все мелочи, то они послали гонцов или же воронов ко всем кланам, и уже через 10-12 дней все желающие прибыли в Винтерфилл, где отбор проводили все трое. По итогам отсеялось немного, да и то в основном из-за чересчур старого возраста или же чересчур молодого для военного дела. Затем они собрались и вместе со всеми 232 северянами отправились в Белую Гавань, где им корабли предоставил уже сам лорд Минога, и отправил с ними своего посланца для заключения торгового соглашения. Ведь, как оказалось, это я недавно узнал, предыдущий лорд и сам Ринли Баратион недолюбливали торговать с северянами, а еще ужимали в торговле отдельные дома Дорна, да и вообще странную политику вели в торговле. Дай они больше свободы ремесленникам и торговцам, то прибыль у них была бы больше, чем в сумрачном доме, а ведь там городишко раза в два больше. Инвестиций сюда не было почти никаких, были ужимки торговцев, в общем, бред какой-то. Я да предложил по пьяни идею развлекательных заведений. Кроме борделей и ее восприняли на ура половина моих ребят, а еще несколько торговцев и мой счетовод, который остался от предшественника. Одни казино и сауны, сколько только смогут принести денег. В общем, рассказав о том, что они благополучно добрались сюда, правда, потеряв в стычке с пиратами около полутора десятков северян, мои ребята мне подсобили с новым торговым партнером в лице Мандерли. Я им слегка рассказал события, что происходили без них, а затем отправил обустраиваться и отдыхать. Новобранцев я поручил Герде, она с ними справится, а затем принял уже посланца Мандерли. С ним разговор происходил дольше и более выматывающе, но не менее плодотворно, чем с Харвином. Когда же я уже покончил с человеком Миноги, я созвал военный совет, на котором присутствовали все мои офицеры, а еще Дональд Длинный, два моих новых вассала и Джон, как оруженосец. Квиберна не было, он заканчивал приготовление баллист и скорпионов для предстоящего похода. Варик все же нашел этого гения Семи Королевств и, договорившись с ним о поставках ему подопытных и всего необходимого для его исследований, он мне пообещал поставлять различные новинки техники, лечить и в общем все, что только мог. Мы были довольны друг другом. Обсуждение и проработка цельного плана и деталей похода заняло много времени, аж до рассвета. Но мы все же это сделали и дали команду готовиться к отбытию на остров Эстермонт, который принадлежал одноименному дому. Там же располагалась их родовая крепость Нефрит. Такое название он получил из-за зеленых скал, на которых было расположено пятиугольные крепостные стены и две стороны нависали над морем, остальные уже защищали своих господ с суши. Порт, который по размерам почти в два раза уступал моему, мог вместить множество кораблей этого дома, да вот на их беду большую часть их флота разбили или взяли на абордаж. В итоге, я со всем флотом, что мне прислал дед, реквизированными кораблями эстермонтов и наемными торговыми судами для перевозки живой силы, высадился на острове и взял в осаду его, при этом мой флот окончательно разбил остатки флота эстермонтов или захватил суда. Мы потеряли три судна, но столько же смогли захватить. Так что вышли в ноль, хе-хе. Чисто для приличия я провел переговоры с лордом Элдоном Эстермонтом и предложил ему сдаться, он отказался, затем предложил ему выплатить мне контрибуцию, чисто символическую, дать заложника и поклясться не нападать на меня в течение года. Он вновь отказался. Тогда я его предупредил, что его несговорчивость будет дорого стоить их дому. Тот усмехнулся и нелицеприятно отозвался о моей родословной. Ну что сказать, хам. Пусть и лорд. В итоге, мы разошлись к своим людям и приступили к своим планам. Только у Эстермонта был план отсидеться, пока из тиража к нему направится 2500 наемников, состоящих из знаменитых отрядов воронов-буревестников и гонимых ветром. А я намеревался взять этой же ночью их замок, демонстративно готовясь к долгой осаде, чтобы запутать противника в моих планах. И мне это удалось. Примерно ближе к полночи я возглавил ночную вылазку на стены Нефрита, вместе с Рексом, Гердой, Вариком и тремя десятками подготовленных бойцов, и в трех башнях, что должны были нести вахту, усиленный караул людей эстермонтов, были вырезаны все противники и взяты под наш контроль. Затем пришел черед единственных врат, которые охраняли 20 бойцов. И ведь несли службу хорошо, не спали. Каких только трудов нам стоило взять их и не поднять шуму, этого не передать словами. При этом мы потеряли убитыми на вратах 6, на тех 3 башнях до этого всего 2. Но в итоге, врата были наши, и мы открыли их для той 150 бойцов, что ползком пробирались к вратам и ждали сигнала. И они дождались, войдя в замок, и устремились к донжону, двигаясь максимально быстро, но сохраняя строй. За ними вскоре последовали другие наши бойцы, но уже с шумом. Секретность сохранять было бессмысленно. Уже начались уличные бои, и люди-черепах пытались отбиться от внезапной ночной атаки. Эти люди еще не были свидетелями того, как мы эффективно действуем ночью. Да и слава о нас еще не так сильно распространилась. Но думаю, после этой войны на Гневном мысе узнают о нас многие. Ближе к рассвету Варик доложил мне, что большая часть людей лорда Эстермана перебита, остальные взяты в плен. В плен нам попали немногочисленные вассалы этого дома и сами сир Эйман Эстермант, сир Алин Эстермант, сир Ламас Эстермант и сам лорд Элдон Эстермант. А вот Эндрю Эстермант, еще один внук лорда Черепахи, служил Станису и был на драконьем камне, так что принять участие в этом конфликте не мог. С каким удовольствием я смотрел на растерянное сонное лицо лорда Эстерманта, не передать. После этого ему пришлось пойти на все мои условия. При этом он отдавал своего внука Алина мне в заложники, я забирал всю, довольно-таки внушительную сокровищницу Эстермантов, оставив им только 100 серебряных оленей, ибо эти люди как для меня те еще олени, хе-хе. Также лорд Эстермант и его дети дали слово рыцаря и поклялись честью рода в секте при свидетелях, что они не будут вести военные действия против меня на протяжении уже 2 лет. После этого я им еще с улыбкой и вселенской скорбью сообщил радостную для них весть, что поскольку они не смогут защитить свои земли от разбойников и пиратов, то небольшая часть моих людей останется на некоторое время, чтобы обеспечить родственников короля защитой. Лорд Эстерман признавал логику моих слов, но скрипел зубами, бледнел и краснел одновременно, искренне благодарил меня за участие в их судьбе. Спустя 5 дней к острову причалили наемники, которым еще никто не платил. Харвин добыл точные данные, что они приплывут не на кораблях Эстермантов, а на других наемных и за свой счет, ибо они собирались заплатить отрядам уже на месте, а затем с новыми силами переправиться на сушу и нанести удар по мне. Только вот вышло совершенно по-другому. Узнав о том, что им Эстерманты даже при всем своем желании заплатить не смогут, наемничьи главари сразу предложили мне их перекупить, я же с радостью согласился, и мы, обсудив условия контракта, подписали его. Я тут же выплатил задаток, оплатив их расходы на дорогу сюда, благо финансы позволяли, и дал задание им переправиться с частью моих людей к дождливому дому и взять его в осаду. Кораблей на всех не хватало, так что я с остальной частью своих людей отправился на мыс через несколько дней. К тому времени в Нефрит пришел Ворон с новостью из столицы, о том, что через 40 дней состоится турнир в честь десницы короля Эддарда Старка. Мне очень хотелось все закончить быстрее, чтобы туда попасть. Но тут главное не ошибиться в этой спешке. Главный приз хоть и прельщал, но я с Гневного мыса за этот удачный блицкриг получу куда больше денег, славы и уважения. Поэтому буду действовать по плану. И когда я прибыл к дождливому дому, вновь провел раунд переговоров с лордом Каспером Уэйлдом. Он был не столь заносчивым, как его предшественник, но все же также отказался от моего предложения разойтись миром, даже когда узнал о судьбе Эстермантов. Ему же хуже. Правда, с ним вряд ли получится ночная вылазка в первый же день моего прибытия. Хотя до нее эту самую вылазку хотел совершить принц-оборванец, но наткнулся на контратаку и в итоге ничего не добился. Рекс попытался провести еще одну такую попытку, но также потерпел поражение в этом стремлении, даже был ранен. Легко, но на кое-какое время выйдет из игры. В итоге, мы приступили к осаде и готовили орудия для штурма. Каково же было мое удивление, когда на утро мне сообщили, что к нам с тыла зашло небольшой отряд в 300 человек. Причем, если верить на слово местным штормовым пехотинцам, то это были вассалы Роджерсов. Я грешным делом подумал, что они решили отомстить за павший дом своих сюзеренов. Но нет, все оказалось довольно забавным и интересным. Этот отряд возглавлял Тион Танбери, костелян покойных Роджерсов. И он провел со мной переговоры. Суть сводилась к тому, что ему хотелось получить во владение Амберли, Он был самым близким родственником Роджерсов, если не считать Каспера Уайлд, который являлся племянником предыдущего лорда, по матери. И если вдруг он случайно погибнет, то по закону владение Роджерсов перейдет к нему. И он намекнул, что не прочь будет пограбить именно Морригенов. У него с ними давние счеты. Поэтому мы условились разыграть для остальных зрителей сценку преследования его отряда небольшой частью моей армии, в то время когда мы будем штурмовать Дождливый дом, и при этом мы позаботимся о том, чтобы этот малец сыграл в ящик. Спустя полчаса после этого я пояснил задачу командиру отряда преследования, которую возглавил Теофрей, и они выдвинулись навстречу своему противнику. Те сделали маневр, чтобы отойти подальше от основных моих сил и дать бой этому отряду в другом месте. Во всяком случае, для большинства это официальная версия. Но я наказал тебя быть осторожнее, даже отряд в 450 обученных человек ему выделил, вместо предложенных лордом Танбери 300. Они ускакали разыгрывать занимательную сценку, чтобы потом Ринли не бузил, а мы продолжили осаду, которую после обеда все же перевели на штурм замка. Осадные орудия были готовы, как и снаряды к ним. Обстрел продолжался несколько часов, после чего под прикрытием нашего огня передовые отряды подтащили таран и начали насиловать замковые врата. Да и пехотинцы с лестницами долго не стояли в стороне, стараясь рассредоточить силы противника на стенах. Ведь, чем шире площадь фронта, тем сложнее обороняться. И неважно, сколько людей у тех есть в наличии. А учитывая, что у меня в разы больше людей, да и боевой дух с подготовкой личного состава у моих ребят выше, чем у людей Уайлдов, то преимущество на моей стороне. Люди Уайлдов действительно были смелы и отчаянны, мы потеряли много убитыми, правда в основном изгонимых ветром, так как принц-оборванец хотел показать свой отряд и больше наживы. Довольно странная линия поведения, он себя в книге вел более сдержанно и разумно. К тому же он наемник больше 20 лет и опыт у него должен был быть в штурмах. А он решил все одеяла на себя перетащить, чтобы добычи больше досталось его отряду. Я, конечно, не против того, чтобы гибли не мои люди, но это его атака, пусть и успешная, довольно расточительная, как на меня. Но в итоге наши люди взобрались на стены и уже, затем отбили врата, которые все же устояли против тарана, который сожгли до этого вместе с храбрецами, что пытались пробиться в город первыми. Нужно будет позже озаботиться навесом для тарана у Квиберна. А сейчас мы захватывали замок, где все еще сопротивлялись воины Уайлда. Но для меня главным было убрать с пути Каспера Уайлда, чтобы заручиться поддержкой Танбери. Не то что я слишком уж ему верю, но все же я видел его глаза, и тот не скрывал в них своих желаний наживы и жажды к тому, что принадлежало его бывшему сюзерену. Возможно, этот Каспер еще и перешел лично Тиону дорогу, и поэтому он хочет его смерти. Здесь может переплетаться множество факторов и событий. Но главное, то что я знаю, за какие ниточки и где дергать во время войны пяти королей, когда она состоится. Я уже узнаю подробности взаимоотношений и родословных лордов штормовых земель, и разгуляться здесь есть где. Через 3 часа после начала штурма замок был мой. Каспера Уайлда ранили шальные стрелы Варика, Лишо, и Сигурд еще умудрился каким-то чудом Каспера лишить головы своей секирой. Хорошо сработали. Я своим офицерам специально давал задание выследить и убить этого лорденыша. И они справились с этим. Вскоре единственный родственник уже покойного лорда, его дядя, приказал сложить мечи оставшимся защитникам, так как понимал, что в ином случае мы перебьем всех их воинов и все. А так мы лишь забрали большую часть сокровищницы Уайлдов. Не сказать, что она огромная, но, как говорится, на хлеб с маслом хватит. Затем мы заключили мир с плененным Тионом Танбери и даже союз против Морригенов. Тион не присягал Ринли, так что мог спокойно плевать на его желания, а тот и не чесался что-то проверять своих вассалов. Я с дядей покойного Каспера побеседовал и после разграбления, то есть хотел сказать законного изъятия трофейных денег из сокровищницы Уайлдов, предложил купить у них половину земель, что прилегают к моим. Уже лорд Уайлд скрипел зубами и хмурился, но понимал, чтобы поднять хозяйство, ему требуются деньги и люди, чтобы все это добро защищать. Да и память его была свежа после того, как он услышал нашу считалку. Оказалось, как я сам подслушал случайно у слуг, они ее также слышали и видели, как покойный Каспер Уайлд дрожал от нее. Не думал, что наследие Фредди Крюгера будет жить в Вестеросе и процветать, хе-хе. В итоге, Он согласился, а я увеличил свои земли и, разумеется, взял его малолетнего сына в заложники и слово, что он не будет нарушать мир первым на протяжении 2 лет. Стоило нам только договориться, как прилетел ворон из скорбящего и сообщил, что новая армия против меня собралась в каменном шлеме. Харвин рассказал, что его люди узнали о составе войска, которое состояло из 2500 человек и поведет его лично Беррик Дондарион. Он серьезный противник, не глупый, опытный командир, который, кажется, еще в восстании Роберта Баратиона проявил себя. При этом указывалось, что прибыл один из наемных отрядов, что мне обещал Лари. Он, конечно, обещал один, но решил воспользоваться ситуацией и еще парочку нанял. В итоге, без учета той 500 дарнийцев-копейщиков, что собираются в Торе выплывать ко мне, у меня еще в скорбящем уже 900 дарнийцев, которых возглавляют 3 разных командира, Абара Сент, Немирия Сент и Герольд Дейн. Я усмехнулся забавным стечением обстоятельств или же не случайным стечением, но дал добро на его действия и сказал готовиться к битве. Судя по всему, Беррик хочет сразиться на моей территории и взять в осаду скорбящий. Придется отложить осаду Вороньего гнезда и пойти к своим землям. Я отправился по морю с частью войск, которая преимущественно состояла из арбалетчиков и моих тяжелых обученных и проверенных в боях пехотинцев, а вся конница и остальная часть войска отправится сушей вдоль берега. Время у нас есть, но тратить его попросту я не буду. Это я тут чай не с девкой забавляюсь, тут можно и побыстрее двигаться и заканчивать свое темное, кровавое, но очень приятное дело. Мне даже стало интересно не столько из-за будущего сражения с Берриком, а из-за встречи с 2 песчаными змейками и темной звездой. Глава 18. Беррик Дондарион. Солнце встало, и Беррику вновь нужно было вести свое войско под стены скорбящего. Они были примерно в 2 днях пути от этого городка. Он вел 2500 людей, среди которых было множество рыцарей, простых ополченцев, которые в первый раз в жизни взяли в руки боевые косы и щиты, не говоря уже о мечах, и наемники разного толка. Лорд Сван посоветовал ему набрать побольше лучников и выделил всех своих. Старший сын лорда Каменного Шлема отсутствовал на Гневном мысе, а сам лорд Сван не может покинуть замок из-за дурного здоровья, а поздно дошедшую к нему просьбу непосредственного сюзерена Ренли Баратиона он проигнорировать не мог. Хотя поначалу думал и не собирать своих людей, ведь, как ему было известно, собирались почти все лорды Гневного мыса объединиться и напасть на скорбящий. И сам Беррик Дондарион не верил, что никому неизвестный, молодой лорденыш, бывший бастард Уолдера Фрея, что чудом получил лакомый кусок пирога в штормовых землях, сможет что-то противопоставить собранному войску. Теперь Беррик понимал, что они все столкнулись с опасным зверем, и это был не лорденыш, а именно лорд, который решил до последнего защищать свои права. Беррик понимал его и даже сочувствовал, но не мог ничего сделать, так как он бы и сам не отдал бы то, что принадлежит ему. Блэкхарт ему был чем-то симпатичен, и теперь он его даже уважал и искренне сожалел о том, что им придется столкнуться в бою, а не на рыцарском ристалище или же за одним столом. Но ничего не поделаешь. Спустя несколько часов они уже были в пути. Примерно чуть позже обеда ему доложили разведчики, что они заметили войско, что стоит под знаменами из Белого Льва на Красном Поле. Это были силы Блэкхарта. Лорд Молния отдал необходимые указания своим подчиненным, и они уже готовились морально к столкновению. Они вышли к участку, что было представлено широким полем, что ограничивалось по флангам рекой и небольшим лесом. Беррик выстроил свои войска традиционно. По флангам была конница, спереди легкая, позади тяжелая, рыцарская. Первой линией стояли пехотинцы в смешанном типе и наемные пехотинцы, и штормовые пехотинцы, и простые ополченцы. Это было продиктовано необходимостью широкого фронта, так как и у его противника. Спереди пехоты он построил лучников и немногочисленных арбалетчиков. Позади пехоты были расположены отдельные личные гвардии мелких рыцарских домов, лордов и собственная гвардия Беррика. Блэкхарт выстроил свои войска нетипично для глаза вестеросца. Его пехота и даже лучники с арбалетчиками стояли квадратами, перемешанные между собой, причем порядком, который ему напоминал доску квайвассы. Конница была позади пехоты, и, как на мнение Беррика, ей будет трудно вступить в бой быстро. Да и конницы у него мало было. Немного рыцарей и, видимо, наемные легкие кавалеристы из Дорна. Оруженосец Беррика, Молодой племянник его невесты леди Дейн выразился о недальновидности их противника, но Беррик его остановил и сказал, что возможно это чем-то продиктовано. Дондарион не хотел недооценивать молодого лорда Гневного мыса, другие это сделали и уже поплатились за это. Перед боем Беррик и его войска услышали все же уже знаменитую для их мест кричалку. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. Девять, десять, он заберет тебя. Одиннадцать, двенадцать, беги быстрее. Тринадцать, кто не спрятался, он не виноват. Битва началась с перестрелки между арбалетчиками и лучниками. Правда, преимущество было на стороне Блэкхарта, так как у него было много арбалетчиков из мира, у которых дальность стрельбы была куда больше, как и убойность. При этом они были прикрыты прямоугольными щитами и стреляли из-за них. В какой-то момент Беррик понял, что так он лишится своих стрелков и приказал им отступить в тыл. Берриковские пехотинцы по его приказу продвинулись вперед, прикрывая своих стрелков, и их стрелы начали достигать рядов блэкхартовских сил. Они относительно быстро миновали расстояние между армиями и вступили в ближний бой. К тому времени войско Блэкхарта перестроилось и уже не было того квайсового порядка, лучники и арбалетчики ушли в тыл, а его пехота построились в сплошную линию обороны, при этом применили невиданную до этого маневренность и прием, что называется черепаха. Они стали крепким строем и накрылись своими щитами, при этом жаля своим оружием противника словно пчелы. Но не было еще сплошной линии фронта боев, так как легкая пехота наемников Беррика еще не добралась фланга Блэкхарта, а рыцари только выступили на другой фланг, что был возле леса. Немного поразмышляв, Беррик отдал неожиданный приказ, чтобы легкая пехота, что наступала на фланг Блэкхарта, отошла, а следом дал приказ легкой коннице атаковать тот участок, который должны были атаковать. Лорд Беррик увидел, что пехота, особенно легкая, просто застыла на месте, поэтому было лучше использовать легкую конницу. Только он отдал приказ об этом, и легкая кавалерия выдвинулась в бой. Он заметил, что тяжелая рыцарская конница почему-то также стоит на месте. Более того, она понемногу стала отступать назад. Причиной этого была неожиданность, что применили пехотинцы Блэкхарта длинные покрашенные в зеленый цвет пики, что были на земле и до решающего момента не поднимались в земли. При этом позади той легкой пехоты, с которыми встретились рыцари Беррика Дондариона, выстроилась часть мирийских арбалетчиков, что приподнимались простыми ополченцами за ноги, чтобы те могли иметь лучший обзор и время прицелиться в рыцарей. Арбалетчики возвышались над пехотой и теперь могли беспрепятственно отстреливать противника. Та же ситуация была, но уже в меньших масштабах в столкновениях пехоты, только там отстреливали почему-то только лучников и ополченцев штормовых лордов. В какой-то момент командир рыцарской конницы понял, что нужно отступить и перегруппироваться, но стоило ему только дать эту команду, как со стороны леса на них вышло около 300 дарнийских всадников, а на стыке ополчения лордов и рыцарской конницы пехотинцы Блэкхарта неожиданно сделали резкий рывок вперед и перешли в наступление. Рыцарская конница оказалась в тисках и не могла покинуть свой участок битвы. Более того, ополченцы штормовых лордов стали медленно, но уверенно отступать. В это же время вся конница Блэкхарта под его личным командованием зашевелилась в сторону своего левого фланга, а на правом уже начался бой между пехотой нового лорда и легкой конницей. При этом они единственные, кто из войск штормовых лордов стал одерживать откровенный верх над противником и подвинул его в позиции назад. Пехота Блэкхарта медленно, но двигалась назад под уверенным натиском легкой конницы.